Хвостом об асфальт коричневый мост, загадочный монстр, скрип ребер его, расстроенный альт, и дым его лад заманчиво пестр. Каркасы кустов крадут берега с корнями в разбег, навес из коряк, клин ржавых ключиц, антенны, рога, дух здешних болот, недремлющий враг. Кромсая зарю клешнями перил, кидает куски в бездонную пасть, и свет под водой сгущается выл, вздымается ввысь железная власть. Оскаленный ров кровавого рта, тень древних дубов, звезд зубья конвой, гладь мраморных плит морщинит черта. Отпущен, иди, ты мертв, значит, свой.